Глава 7. Морской мир. На следующий день пауки переселились в свой мир с химией от Ярослава. Приползли в крепость. Воины еще издалека узнали повелителя и распахнули массивные ворота. Вперед вышел Зорбаган и, увидев, что лисы рядом с ним нет, склонил голову. За ним и все воины это сделали. Эван Байринг, даже не удосужив его приветствием, прополз мимо, толкая туловищем. «Повелитель!» промямлил Зорбаган, осознав, что тот сильно сердится на него. Он вполз со своими 5 воинами и кучей пауков, заполз на возвышение. «Пауки, в мире людей новый мэр. Мы опять подписали мирный договор, а это он выдал нам для усиленного роста землероек. Займитесь делом. Мы еще не совсем вернулись. Отдохнем и завтра переселяемся в морской мир». «Повелитель, вы все еще сердитесь на меня?» Зорбаган подошел ближе. «Пошел ты!» Он отвернулся и пополз в замок. «Я всего лишь хочу, чтобы вы соблюдали законы, и ваш отец не убил вас за опрометчивый поступок, продиктованный сердцем, а не разумом!» Эван Байринг все же медленно повернулся. «Это не опрометчивый поступок, а мой сознательный выбор. Крис, как и Тигран, дети царя и царицы лис из морского мира!» Все пауки напряглись. «Повелитель, а доказательства их благородного происхождения есть?» Эван Байринг хотел уже сожрать Зорбагана за недоверие перед всем его кланом. «Ты подрываешь мой авторитет. Они утеряны. Это родовые кулоны. Как только я найду их, казню тебя». Тот склонил голову. «Ваша воля, повелитель. Если она и правда окажется благородного происхождения, а я в силу уважения и любви к вам принес только горе, то сам пойду на плаху». «Да будет так!» — грозный голос повелителя разнесся по всему двору. Все пауки внутренне сжались. Нет, не от страха, а от горького чувства, которое испытал их повелитель и его невеста. И все, так как он сам уже все выяснил. Эван Байринг уполз. «Я всего лишь хотел спасти его и западные земли от низкой девки!» — пробубнил. Самые верные пауки обступили его. «Зорбаган, не переживай. Если все выяснится и повелитель найдет эти кулоны, возможно, он тогда смягчится и простит тебя». «Нет, я готов умереть, если он посчитает это правильным. Расходитесь!» Все вздохнули и начали расходиться. Эван Байринг сразу направился к своим наложницам выпустить гнев и отрывался бы с ними до утра, если бы одна не ляпнула лишнего. «Повелитель, а где ваша новая рыжая шлюха? Вы казнили ее в другом мире?» Эти слова стали для нее последними. Он обратился в родную ипостась и разорвал ее на части. Другие паучихи в страхе отползли в углы. «Крис, моя невеста, а вы — грязные шлюхи! Скоро она вернется и станет моей женой, так что жить вам осталось совсем недолго!» Они вжались в стены. Паук плюнул и выполз. Пополз по коридорам, пытаясь успокоиться, но ничего не выходило. Выполз во двор. Заполз в подвал под замком, разодрал ящик с замороженными землеройками на черный день и сожрал с дюжину. После пробил лапой бочонок с вином из молодого мха и, открыв широкую пасть, выпил его прямо с огромной струи. Упал на каменный пол, слегка покрытый сухим мхом, и захрапел. В мире людей. Крис так и не дождалась месячных. Тигран негодовал. «Значит, ты уже беременна, глупая лиса!» Она сидела в комнате, как в тюрьме. Гулять выходила только в сопровождении брата. На окне красовалась массивная решетка. Двери заменили на бронированные. Выхода не было никакого. «Повелитель, я не виновата. Я не бросала вас. Простите меня». Она стояла у окна и смотрела вдаль, поглаживая уже хорошо видимый живот. «Кто у меня родится? Паук или лис?» «В мире пауков». Эван Байринг наладил все дела в своем замке и земле, которые разладились, пока его не было. Побывал в морском мире, но тщетно. Келан ничего не знал о кулонах. Наведался к шерхосням. Те только позлорадствовали. «Надо было оставить ее у меня, и я бы лучше сожрал. А так теперь где она? Ни себе, ни мне!» Прогундосил вожак. Эван Байринг рассвирепел и сломал ему нос. Драка завязалась не на жизнь, а на смерть, как и в прошлый раз. Но здравый смысл все же взял вверх, и они разошлись. Лесной дух и правда еще долго искал их в мире людей, однако найти не смог и переселился в мир пауков. Поговорил с Эванбайрингом, и они приняли решение вместе переселиться в морской мир. Келан был рад им и уже даже как-то привык к таким гостям, угощал лучшими лесными дарами. Этим вечером они восседали за стеклянным столом и пили наливку. «Что дальше думаешь делать?» Келан налил из серебряного кувшина наливку себе и им. «Я люблю ее и не прекращу поиски». «Я не оставлю тебя, пока мы их не найдем», — успокаивал паука Шайдар. А во дворе морского замка отдыхали пятеро самых верных воинов Эванбайринга. «Я принял решение. Буду переселяться во все наши миры и искать их. Где-то же они спрятались. Если узнаю, что это ее решение, убью. Тогда уж точно не достанься ты никому». «Не кипятись так. Вряд ли сама Крис на это решилась. Мне показалось, что она влюблена в тебя. Скорее всего, Тигран Сила ее увез». Келан искренне сочувствовал ему. «Благодарю за все. Мы уходим». «Хорошо. Всегда вам рад». Они распрощались, и пауки с лесным духом начали свое путешествие по всем мирам. Мир людей. В этот день на виллу в Буромостове прилетел Ярослав на личном вертолете с пилотом и одним охранником. Тигран вышел навстречу. «Как вам здесь живется?» — обнял Лиса и указал взглядом присесть за стол на террасе. «Нормально. Еда есть. Твои парни отличные охотники. Я даже редко сам охочусь. Чаще они разную живность нам тянут». «Да, на них можно положиться. Как сестра?» Замкнулась в себе. «Что так? Любовь?» «Беременна она». «Ого, и что ты думаешь?» «Родит и переселю его в мир пауков с письмом. Все-таки наследник Эванбайринга. А ее хочу показать Келану, Гамиру. Может, возьмет в жены». «Это кто?» «Морской король, тоже оборотень. Они в каких-то морских монстров обращаются. Ему нравилась сестра». «А ты не думаешь, что король не захочет жениться на порочной девушке? Ведь в ваших же мирах, как я понял, серьезно относятся к девственности». «Ты правильно понял. Я думал об этом, но...» «Крис не знает. Я соглашусь оставить ее у него в наложницах». «Да ладно!» Ярослав неподдельно удивился, помня ярость Лиса об участи шлюхи сестры с пауком. «Почему тогда не оставить ее с любимым, раз все равно в наложнице?» «Это разные миры и законы. В мире пауков всех наложниц казнят. Сжигают живьем, как только повелитель решает жениться. Я не хочу такой участи, сестре. А у гамиров наложницы остаются жить и после свадьбы короля». «Интересно». «Да, я тоже удивился этому, но мне рассказали сами гамиры». Тут они услышали крик Крис, раздающийся из окна со второго этажа. «Тигран, ты обезумел! Я никогда не стану наложницей Келана! Лучше убей меня!» Лис и Мэр посмотрели наверх. «Твою мать, она открыла окно и подслушивала!» Тигран вскочил. Девушка начала биться в истерике, то обращаясь в лесу, то обратно. Когти царапали решетку. Выглядело все это неприятно. Парни Мэра молча наблюдали за всем. «Нет, отпусти меня! Я люблю его! У нас будет ребенок! Тигран!» Она упала на колени у окна и разрыдалась. Лис заскочил в комнату и оглядел ее. Руки сестры были в крови, несколько когтей сломаны. «Не смей так вести себя! Ты хочешь, чтобы тебя сожгли живьем в мире паука? Что толку от такой любви? Короткая развратная жизнь, как вспышка!» «Это моя жизнь! Я согласилась на нее! Отпусти меня!» «Нет!» Он отвернулся, чтобы выйти, но тут услышал ее отчаянный крик и резко оглянулся. Сестра держалась за живот, подол платья окрасился кровью. «Крис!» Подскочил и поднял руки. У нее отошли воды вместе с кровью. «Ярослав, помоги!» Тот заскочил в комнату, оглядел их, желваки заходили ходуном. «Врача!» «Угу, придется самим принимать роды. Поможешь?» Ярослав позеленел. «Поможешь?» Еще раз проорал Лис. Тот кивнул. «Неси тазики с горячей и холодной водой, чистые тряпки и целебные травы». Ярослав бегом отдал приказ своим парням, и те быстро все принесли. «А вместо трав что нести?» «Перекись, влажные салфетки, твою мать! Тащите все, что есть из аптечки!» Роды были тяжелыми. Ярослав и Тигран принимали вдвоем. Лис часто видел подобное в лесу, когда молодые лиски не успевали добраться до дома, рожая прямо на земле. И для него это не было чем-то удивительным и страшным. А вот Ярослав несколько раз чуть не грохнулся в обморок. Его люди не входили, мялись во дворе, но все переживали, понимая, что ситуация для мэра очень непростая. «Уже показалась головка! Тушься, Крис, давай!» «Но...» Она кричала и зажмуривалась, держась за холеные руки Ярослава. «Давай же! Ты сильная молодая лиса!» — орал брат. «Да, плод большой, а это не изящный лис. Ты рожаешь паука!» «Пошел! Еще тушься! Выходит, паучок с лисьей шерстью! Ха-ха-ха! Повелитель пауков получит редкого ребенка! Оборотень, паук и лис!» Младенец родился и закричал. Тигран перегрыз пуповину и обложил сестру тряпками и салфетками. «Все хорошо, сестренка, ты родила! Ты не порвалась! Все отлично! Ты родила наследника повелителю пауков!» Она вздохнула. Ярослав гладил ее по голове дрожащей рукой, совершенно не смотря вниз. Его сознание этого бы не выдержало. «Тигран, возьми ребенка, вымой и заверни в простыню, а я помогу сестре». Тот взял необычного малыша с черно-рыжими мелкими кудряшками и, как завороженный, уставился на необычное существо с узкими глазками и черной паучьей щетиной по всему тельцу. На голове торчали лисьи ушки, а с копчика пробивался маленький хвост. «Как вы его хотите назвать? Мы не имеем такого права. Ему должен дать имя отец». «Тигран», — простонала Крис, — «отпусти нас». «Нет, тебя там сожгут». Она отвернулась и закрыла глаза, пока он ее обмывал и укладывал толстую чистую тряпку между ног. Тигран завершил все послеродовые дела. Встал, вынес все во двор в мусор, вымыл руки, лицо и шею в фонтанчике у дома. Ярослав держал запеленованное дитя, но взял со столика бутылку, плеснул янтарную жидкость в бокал и подал. «Выпей». Он выпил, взял ребенка и понес к сестре. «Тигран!» — лис обернулся. «Что дальше?» «Немного покормит его, пока он чуть окрепнет, и переселю к отцу». «А вы?» «В морской мир». «Хочешь, кто-нибудь из моих парней женится на ней? Если прикажу, они сделают это». Лис на миг замер. «Спасибо, ты настоящий друг, но это невозможно. Мы не люди, и наше место в нашем мире». Ярослав кивнул. Ему было очень жаль расставаться с ним. Он полюбил его как брата, которого у него никогда не было, а всегда хотелось иметь брата. Сильного, ловкого, благородного, как Тигран, а не сестру, нимфоманку, которая часто позорила его. Время шло неумолимо. Крис кормила сына и ворковала с ним. «Паучок мой! Любимый! Нет, лисенок!» — улыбалась, потрепав его по ушкам. «Ах, какой ты необычный! И никак не пойму, в кого же будешь чаще обращаться, в паука или в лиса!» Эван Байринг со своими воинами и лесным духом обошли уже все миры и никого не нашли. О лисьих кулонах также не было никакой информации, как в воду канули, вернее, в пещеру. Он поговорил с отцом, и тот ответил, что примет лису в качестве его жены, если кулоны найдутся. Ликорис, его прекрасная мать, страдала вместе с ним. Эван Байринг не терял надежды, и однажды ему повезло. Пауки из дозора у пещеры постучались в ворота. Они открылись. Вышел паук, правая рука Зорбогана. «Почему вы оставили пост?» — прогремел. «Простите, но это срочно. Там пока остался Вак». Один из пауков подал большую корзину. «Это было в пещере. Ребенок кричал. Мы спустились и нашли его. Там письмо!» Он взял корзину и заглянул. «Младенец? Чей он?» Те пожали плечами. «Ладно, возвращайтесь. Я отнесу его пока к Зорбогану. Он разберется, что к чему». Ушел, прошел двор и нашел главнокомандующего в кузне. Тот занимался любимым хобби и собственноручно ковал себе новый меч. «Зорбоган, что тебе? Тут дозор от пещеры принесли. Взгляни!» Паук опустил меч в бочку с холодной водой и заглянул в корзину. «Чей это ребенок? Он лис или паук? Не пойму». У него закралась мысль. «Сын лисы и повелителя». Взял письмо и развернул. «Это сын Эван Байринга и Крис. Он родился здоровым и сильным. Судя по всему, двойной оборотень, лис и паук. Мать в порядке, но как наложница, она никогда к нему не вернется. Ему решать, принять ли этого ребенка как наследника или отдать в служки. Подпись «Лис Тигран». «Твою мать! Повелитель будет в ярости. Он же ищет их постоянно. Где же они, хитрый лис? Я отнесу ему и письмо, и сына. Пока никому ни слова. Повелитель сам должен либо поведать всем о сыне, либо отдать его в служки, либо убить. Это его дело. Служки — слуги низкого ранга. Зорбаган отнес корзину в замок и постучал в покое к Эвенбарингу. «Повелитель! Убирайся! Тут! Я сказал, убирайся!» Он распахнул дверь так, что чуть не снес его. Тот отпрыгнул и выставил корзину. «Что это?» — рявкнул паук. «Ваш!» — выдохнул. «Сын, прочтите письмо!» «Что?» Его брови приподнялись, а на лбу залегли бороздки. Выхватил бумагу, развернул и пробежался глазами. «Крис, ты была беременна. Мой сын!» Пронеслось, как вспышка в голове. Заглянул в корзину, приподнял покрывальце и увидел младенца с черными кудряшками и мелкой паучьей щетинкой, а на головке милые рыжие лисьи ушки. «Он двойной оборотень, как отец! Тут паук и ворон, а мой сын — паук и лис! Крис!» «Простите, повелитель, у него нет имени. Это право принадлежит только вам назвать его. Как вы назовете ребенка, как служку, воина или...» «Не смей! Он мой сын, и имя его будет грозным, как у всего нашего рода!» Эвенбаринг взял малыша. Тот заплакал. Повернулся к Зорбагану. Глаза сверкнули. «Найди ему кормилицу и няньку!» Вышел на балкон и проорал так, что его голос раздался эхом по всей долине. «Пауки!» Все пауки, кто услышал его, подняли головы. «Это мой сын и наследник! Его имя Морганлавдий!» «Да пребудет с наследником бог пауков! Да пребудет с наследником бог пауков! Да пребудет с повелителем бог пауков!» «Да будет так!» Завершил речь Эвенбаринг и вынес его в свои покои. Уложил на постель и стал с умилением разглядывать угольные глаза с темно-изумрудными душками, отходящими от пронзительного зрачка. «Ты красивый малыш, как твоя мать. Она когда-нибудь найдется и будет воспитывать тебя вместе со мной». Вскоре за ним пришли кормилица, дородная паучиха, и нянька, худощавая, с умным взглядом. Эрганлавди поговорил с ними и сделал выводы, что Зорбаган нашел хороших паучих для сына. «Ты так и не простил меня?» — мялся главнокомандующий. «Нет, ты чуть не убил ее тем, что предал меня, и пополз жаловаться к отцу». «Повелитель, я не предавал вас, а хотел защитить от гнева отца, который наступил бы как буря, и тогда вас уже ничто бы не спасло». «Она благородных кровей!» «Но мы тогда этого не знали?» «Простите, я готов на любое ваше решение. Можете казнить меня в любую минуту». «Казню», — буркнул, однако в его голосе уже не слышалось такого гнева, как раньше. Сын начал топить лед его сердца ко всему. «Я найду ее и кулоны тоже». «Если будет на то ваша воля, я помогу вам в ее поисках. Вы же знаете, могу и по следам, и по нюху искать, и эта способность есть только у меня из всех ваших пауков. Возможно, потому что моя мать особенная». «Возможно», — повелитель задумался на минуту. «Хорошо, тогда снова переселяемся». «Куда?» «А что тебе подсказывает чутье?» «Мне кажется, что Тигран с ней недолго пробудет в мире людей. Им там просто не место». «И?» — бровь паука изогнулась. «Давайте попробуем снова в морской мир. Что-то мне подсказывает, что если там, в лесах, их родные места, туда он и повезет сестру». «Хорошо. Собери моих пятерых лучших воинов и выдвигаемся». Зорбаган поклонился и ушел исполнять приказ с хлипкой надеждой на прощение повелителя. А Эвенбаринг пошел надевать доспехи. Не боевые, а нарядные для переселения в другой мир. В мире людей. Тигран попрощался с Ярославом. Тот долго не хотел его отпускать, но все же пришлось согласиться. «Оставайся, станешь моей правой рукой. Я куплю тебе дом и машину. Сестру пристроим, выдадим замуж. Ты не будешь ни в чем нуждаться». «Спасибо, я понимаю, что ты полюбил меня как брата». «Да, но я не могу. Мы не люди и никогда не сможем жить как люди. Сестра однажды сорвется и сожрет нелюбимого мужа, человека. А что потом? Ее здесь казнят». «Я смогу замять это, если такое, не дай бог, случится». «Нет, Ярослав, ты мэр, и правда о нас когда-нибудь вылезет. Это навредит тебе, и ты можешь потерять трон и корону, а я этого не хочу». Тот опустил голову, в душе понимая, что он прав, а сердце разрывалось. Как же он хотел такого друга, брата, но, увы, это не дано. «Я понял. Ты еще вернешься когда-нибудь?» «Возможно». «Я всегда буду тебе рад». Лис кивнул. «А сейчас возьми этот подарок». Он снял массивную золотую цепь с иконой Георгия Победоносца и надел ему на шею. «Этот святой защищает и дает удачу. Пусть он теперь охраняет тебя». «Спасибо». Мэр перевел взгляд на своих двоих людей. «Приведите девушку и отвезите их в лес к пещере». Те кивнули. Крис спустилась вниз, белая, как стена. В тонких чертах лица читалось безразличие. Тигран взял ее за руку, та оказалась холодной. «Крис!» — с волнением заглянул в глаза, бывшие некогда яркими, как нефрит, а сейчас они утратили живой блеск и были какими-то мутными. Она не ответила. Взгляд летел в пустоту. «Крис!» — прикрикнул Тигран. «Очнись! Садись в машину!» Девушка перевела взгляд на черный джип, вспомнив, что эти повозки называются здесь машинами. Вырвала руку и сама пошла к ней. Александр открыл заднюю дверцу. Она также, смотря в никуда, присела. Тигран сел рядом и снова взял ее за руку. «Крис, прими это! Ты никогда не будешь шлюхой на одну ночь до женитьбы паука!» Лиса отвернулась. Их привезли в лес и подъехали к самой пещере. «Прощайте!» — пробасил водитель. «Прощайте!» Лисы вышли и пошли к пещере. Парни мэра проводили их взглядами и уехали. Тигран помог сестре спуститься. Еще раз внимательно осмотрел всю пещеру. «Зачем же она их поглотила?» «Кулоны?» — первое слово вылетело изо рта лисы за все это время. «Да. Пойми же». Он взял ее за плечи и повернул лицом к себе. «Если б кулоны не забрала пещера, ты бы вышла замуж за паука. Но их нет. Я ничего не могу сделать». Она ничего не ответила. Они двинулись вглубь, и все вокруг затуманилось. «В морской мир», — подумал лис, и их заволокло искрящимся туманом.